Я набрала тогда один кувшин, но до сих пор никак не могла решиться расходовать эту воду. Все время я держала кувшин закопанным в землю и открыла его лишь этим летом. Тогда я первый раз заварила чай на этой воде, а сейчас второй. И как-то не сумела определить, что это за вода. Разве дождевая вода, простояв год, может сохраниться такой чистой и свежей? Неужели ее можно было бы сейчас пить? Бао Чай знала, что у Мяо Юй странный характер. Она нелюдима и не особенно любит, когда у нее засиживаются гости. Поэтому девушка, покончив с чаем, сделала знак Дай Юй, что пора уходить. Обе встали и вышли. Бао Юй, между тем, обратился к Мяо Юй со словами. «Я понимаю, что вы считаете ту фарфоровую чашку оскверненной, но неужели вам не жалко, если такая драгоценная вещь будет стоять без пользы? По-моему, лучше отдать ее той бедной женщине, которая только что пила из нее чай. Пусть она продаст ее, глядишь, и хватит прожить несколько дней. Вы не против?» «Что ж, ладно», — немного подумав, кивнула головой Мяо Юй. «К счастью, из этой чашки я сама никогда не пила. А если бы и пила, то предпочла бы ее разбить, чем отдавать кому-то. Я не возражаю. Можешь подарить чашку старухе. Только скорее забери ее». «Конечно, разумеется», — обрадовался Бао Юй. «Я сам отдам чашку старухе. Разве вы не осквернитесь, если будете разговаривать с ней?» Мяо Юй приказала монашкам отдать чашку Бао Юю. Принимая ее, Бао Юй с улыбкой произнес. «Подождите немного. Когда мы уйдем, я прикажу слугам, чтобы они принесли из реки несколько ведер воды и вымыли здесь пол». «Неплохо», — усмехнулась Мяо Юй. «Только предупреди их, когда они принесут воду, пусть поставят ее за воротами, а не входят в кумирню». «Ну, это само собой разумеется», — пообещал Бао Юй, выходя из кумирни и пряча чашку в рукаве. Он отдал чашку одной из девочек-служанок матушки Дзя и при этом наказал. «Завтра, когда бабушка Лю будет уходить, отдашь ей эту чашку». Пока он разговаривал со служанкой, подошла матушка Дзя, которая уже устала и собиралась возвращаться домой. Мяо Юй не удерживала ее, проводила до ворот и вернулась обратно. Матушка Дзя, почувствовав усталость, приказала госпоже Ван, Инчунь и ее сестрам, а также тетушке Сюэ, снова пить вино, а сама решила отправиться отдыхать в деревушку благоухающего риса. Фэнзе тотчас приказала подать небольшое бамбуковое кресло, в которое уселась матушка Дзя. Две женщины-служанки подняли его и направились в деревушку благоухающего риса, где жила Ливань. Фэнзе, Ливань и целая толпа служанок двинулись следом. Но о том, как отдыхала матушка Дзя, мы рассказывать не будем. В это время тетушка Сюэ распрощалась и ушла домой. Госпожа Ван отпустила Вэнь Гуань и других девочек-актрис, отослала служанкам остатки яств, а сама прилегла на тахту, на которой только что сидела матушка Дзя. Велела девочке-служанке опустить занавески на окнах и растереть ей ноги. «Если старая госпожа что-нибудь прикажет, немедленно сообщи мне», — предупредила она, опустилась на подушку и вскоре уснула. Бао Юй и Сян Юнь следили, как служанки расставили подносы с кушаньями и уселись возле них. Кто на камне, кто на траве, кто, опершись спиной о дерево, кто возле ручья. Все они оживленно беседовали между собой. Вскоре пришла Юань Ян и объявила, что пойдет гулять с бабушкой Лю. Все отправились за ними, намереваясь развлечься и посмеяться. Пройдя немного, очутились у входа павильона свидания с родными –